Глава шестая. 17-го в субботу тематическую экскурсию по горным районам Москва-Чкалы закончили пораньше, где-то в 19:00. Не то чтобы руки опустились или пылу поубавилось, просто сработал инстинкт выходного дня. Как ни крути, а все же мы совковые дети, у нас это в крови. В пятницу вечером страна активно падает на стакан, всю субботу с диким энтузиазмом бухает, а в воскресенье вяло похмеляется и, состроив козьи морды, пробует играть в семью, дежурно гуляет с детьми по набережной, воротя затуманенный взор от пивных ларьков. Федя поехал нести вахту у загородной резиденции Даневич, а я поужинал, взял пиво и привычно сел проверять, как там интернет провел день без меня. Если публику интересует, зачем Федя каждый вечер ездит к усадьбе Ленкиных родителей, я могу высказать свои соображения. Мне кажется, он таким образом отбывает покаяние. Дело в том, что Ленкина мать — дама впечатлительная, своенравная и совершенно неуправляемая. Не находите? Есть некие общие черты с одной ранее описываемой особой. Заявила, что Федя, скот и быдло, не уберег, не оправдал, а потому как следствие недостоин. И теперь не дает им общаться. Федя вынужден партизанить, оставляет машину в конце улицы, крадется к усадьбе и, затаившись у подлесатника, их собака на него не лает, свой самец, член прайда, выжидает момент, когда глава семьи выйдет во двор спросить, не надо ли чего, и осведомиться о Ленкином самочувствии. Отец тоже рискует. Поймают за общением с гусем-изгоем, влетит по первое число. Всего за истекшие 2 недели Феде удалось пообщаться с Ленкой напрямую 1 раз, в течение получаса. Поймал вечерком момент, когда ее грозная маман куда-то отлучалась. Отец выступал в роли соучастника, пустил во двор, а я с телефоном в руках караулил в конце улицы, на стреме стоял. Вот так все непросто, дорогие мои. Итак, мы с пивом вальяжно зарулили на первый в списке ресурс, где висело мое многообещающее объявление. В 3-м с краю комментарии, размещенном всего лишь 30 минут назад, был вопрос. Ты не это нападение имел в виду? И ссылка на файл, расположенный, судя по адресу, в общеизвестном хранилище видеороликов. Предпоследний комментарий выражал соболезнование. Ну, блин, если это так, я тебе глубоко сочувствую, чувак. Последний комментарий был от моего старинного сетевого приятеля, вредного товарища под странным ником «Народное ополчение». Я смотрел. Если это так оставлять нельзя. Если что, обращайся, поможем, чем можем. О, Боже! Сердечко тут же привычно ухнуло в желудок, ручонки предательски затряслись, дурное предчувствие резво вынырнуло откуда-то из темных глубин подсознания и властно стиснуло мою кроличью душонку в ледяных объятиях. Осторожно отставив пиво в сторону, я перешел по ссылке. Ролик назывался «Отдыхаем в Леоново. 1». Исходу воспроизводиться не желал, у меня опера по умолчанию плагины отключены. От волнения я не сразу понял, в чем дело, и тупо пялись на предложение загрузить последнюю версию флеш-проигрывателя, трижды перезагрузил страницу. Потом все-таки сообразил, включил плагины и обновил страничку в 4-й раз. Ух, лучше бы я этого не делал. Не размещал объявлений, не покупал комп, не подключался к интернету. Не ездил 3 мая в это проклятое Леоново. И вообще не рождался бы на свет Божий. В этом гнусном мире и без меня избыток ничтожеству. Так что одним больше, одним меньше, ровно никакой разницы. Ладно, хорош уже ныть. Перехожу к сути. Всего там было 3 ролика. Лежали вместе один за другим. Отдыхаем в Леоново. 1, 2, 3. В первом насиловали Ленку. Во втором били антифа. В третьем комбинация. Били меня, насиловали Ленку. Ракурс гулял от сцены к сцене, дерганной неровно с резкими наездами. Какое-то время я был в ступоре. Рассудок мой отказывался верить тому, что я видел. Я механически просматривал ролики, раз за разом бездумно созерцал мерзкое действо и все пытался сообразить, как вообще такое может быть. Это я, если кто не понял, не про преступление. Преступление — отдельный разговор. Тут можно долго подводить основы и раскладывать по полочкам все составляющие ситуации. Я про видео. Мало того, что они это сделали, они все это засняли и выложили в интернет. Это... Нет, я даже не знаю, как это обозвать. Это просто ни в какие ворота не лезет. Не знаю также, как описать свои чувства в тот момент. Отчаяние, щемящая тоска, боль души, отторжение реальности на грани сумасшествия. В гробу я видал эту реальность, где происходят такие мерзости. Просто попробуйте, представьте себе на миг. Представьте себе, что вас жестоко избили, вас на глазах изнасиловали лучшую в мире женщину, а потом в один прекрасный вечер вы обнаружили записи всего этого в интернете. И теперь миллионы людей могут полюбоваться на все эти гнусности. Несколько придя в себя, я записал ролики на диск и скинул на флешку. Что можно сказать про качество и содержание роликов? Нет, подробностей от меня не ждите. Я не собираюсь смаковать эту мерзость. Скажу только, что наиболее хорошо злодеи получились на второй записи, где они били антифа. Тут они были представлены во всей красе. Лица, фигуры, отчетливая речь. Короче, как живые. В первом и третьем видеофрагментах все получилось довольно смазанно. Или нарочито смазанно. В общем, сохранил я эти ролики и задумался. Что делать? Нет, понятно, что надо бы по-быстрому вскрыться, убиться об стену, вздернуться на подтяжках или экстренно утопиться в канализации. Позор! Господи, какой позор! Вся фишка в том, что теперь это не абстрактный позор, основанный только на слухах, от которого можно отказаться, откреститься, сослаться на случайное совпадение и так далее. Теперь этот позор видео подтвержденный, если будет позволительно так выразиться. Какая в звезду политическая карьера, какой авторитет, а как вообще после этого людям в глаза смотреть? У каждого второго школьника есть комп и интернет, каждый первый может пойти в компьютерный салон. Уже завтра все мои ученики увидят это, все мои знакомые, друзья, приятели. А Ленка? Да ей теперь до конца жизни из дома не выйти. Впору менять фамилию и уезжать куда-нибудь в другой конец страны. Минутку. Погоди-ка, крол ты наш недобитый. Если ты просто вскроешься или покушаешь блинчиков с полонием, от этого ролики ведь не исчезнут. Ситуация радикально не изменится, верно? Верно. Если бы я был гуру и глашатай чего-то там, да накорябал перед смертью записку, можно было бы рассчитывать на какое-то волнение. Но я пока что не гуру и не глашатай, а теперь уж точно никогда не буду, так что все останется как есть. Кроме горя близким людям, которые меня любят и меньше всего виноваты во всей этой свистопляске. Моя смерть никаких результатов не возымеет. Они близкие, которым на меня плевать, наверняка скажут. Надо же, мало того, что опарафинился по полной программе, так ведь даже палец о палец не ударил, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, а просто взял и сдох. Одно слово — чмо.